Глава пятая. Резкий звук будильника ворвался в сон, выдергивая из эротического сна, которые ко мне раньше не приходили. Нащупываю телефон на прикроватной тумбочке. 6:30, нужно вставать. Но тело отказывалось подчиняться. Оно все еще помнило прикосновения и сна. Те ощущения, которые казались такими реальными. «Дьявол!» — пробормотала, накрывая голову подушкой. «Сон! Это был всего лишь сон. Но какой?» Эльдар Вересов в моей постели, его сильные руки, сжимающие мои запястья над головой. Его горячие губы на моей шее, его низкий голос, шепчущий приказы, от которых по телу разливается жар. «Прекрати, Александра!» — приказала себе, отбрасывая подушку. «Ты превращаешься в озабоченную школьницу». Но образы не исчезали. Они продолжали вспыхивать под моими закрытыми веками. Его руки, скользящие по моему телу, его губы, прокладывающие дорожку поцелуев вниз по животу, его властный взгляд, когда он раздвигал мои колени. Господи! Села на кровати, чувствуя, как горит лицо и как между ног пульсирует возбуждение. Что со мной происходит? Ужин. Все из-за того ужина. Из-за того, как босс смотрел на меня, как произносил мое имя, как невзначай касался моей руки, передавая соль. Посмотрела на часы. 6:45. Если встану сейчас, успею принять душ, выпить кофе и добраться до офиса к 8:30. Но вместо этого я снова упала на подушку. Всего на 5 минут. Просто полежу с закрытыми глазами. Когда я снова взглянула на телефон, на нем было 7:58. Черт, черт, черт! Вскочила с кровати, как ужаленная. Только не это! Бросилась в ванную, на ходу снимая пижаму. Холодный душ немного прояснил сознание, но не смыл остатки сна. Они все еще были там, горячие, непристойные, завораживающие. В памяти всплыло, как во сне Эльдар прижимал меня к стене своего кабинета. Задирал юбку, срывал нижнее белье. Как он шептал мне на ухо, что я принадлежу ему, что он возьмет меня когда и как захочет. И как я умоляла его об этом. «Перестань!» Выключила воду и уставилась на свое отражение в запотевшем зеркале. «Он твой босс, Александра! Твой, черт, босс!» Но сердце не слушалось разума. Оно колотилось в груди, как сумасшедшее, стоило мне вспомнить, как в том сне Эльдар опустился передо мной на колени, раздвинул мне ноги и... Где-то в спальне завибрировал телефон. Выскочила из ванной, оставляя за собой мокрые следы на полу. Звонила мама. «Да, мам», — ответила, зажав телефон между ухом и плечом и одновременно пытаясь натянуть чулки. «Сашенька, как ты?» Ее голос звучал бодро, как всегда по утрам. «Не разбудила?» «Нет, нет, я уже встала», — соврала, лихорадочно застегивая лифчик. «Собираюсь на работу». «Как твоя новая должность? Нравится?» «Да, все отлично». Блузка, пальцы путаются, затем юбка. Начала искать туфли. Куда я их вчера поставила? «Очень интересные проекты, большая ответственность». «А как Виктор?» «Давно его не слышала». «Виктор, мой бывший козел. Мы расстались полгода назад, но я так и не решилась сказать об этом маме. Она всегда считала его таким хорошим мальчиком, таким перспективным, таким надежным. И каждый раз, когда она спрашивала о нем, я продолжала лгать». «С Витей все хорошо», — сказала, проклиная себя за трусость. «Много работает. Я тоже. Видимся редко». «Жаль», — в голосе мамы прозвучало разочарование. «Я думала, у вас все серьезно, а там и свадьба, и детки». «Детки? С Виктором? Да ни за что на свете». «Нашла туфли. Конечно же, под кроватью». «Мам, прости, мне пора бежать». Взглянула на часы и ахнула. 8:17. «Опаздываю. Позвоню вечером». Не дожидаясь ответа, сбросила вызов и в рекордные сроки закончила сборы. Схватив ключи от машины, вылетела из квартиры. Права я получила совсем недавно, но машинку свою любила. Всю дорогу до офиса я боролась с двумя врагами — утренними пробками и воспоминаниями о сне. И если с первым справиться было сложно, но возможно, то со вторым практически нереально. Он снова и снова возвращался ко мне жаркими вспышками, кадрами эротического фильма, который мое подсознание сняло прошлой ночью. Я видела Эльдара, склонившегося надо мной, его обнаженные плечи, сильные руки, как он властно переворачивал меня, ставил на колени, брал сзади, крепко удерживая за волосы. Вот же... И что хуже всего, мне это нравилось. Во сне я умоляла его не останавливаться, просила еще, отдавалась полностью, без остатка. Покорная, послушная, готовая выполнить любой его приказ. Что со мной не так? Разве мне это нравится? Что за черт? Я резко затормозила перед светофором, едва не врезавшись впереди стоящую машину. Соберись, Белова, ты же не девочка-подросток. И не важно, что давно не было секса. Это не повод фантазировать о боссе. Но разве это не то, чего я всегда втайне желала? Чтобы кто-то сильный, властный, взял все под свой контроль, освободил меня от необходимости всегда быть собранной, ответственной, рациональной. Чтобы он позволил мне просто чувствовать, отдаваться, подчиняться. Виктор в постели был слишком предсказуемым, слишком правильным. Он всегда спрашивал, что мне нравится, всегда был внимательным и заботливым. И это убивало во мне что-то важное, какой-то темный огонь, о существовании которого я даже не подозревала, пока не встретила Вересова. Эльдар чертов Вересов. Демон в дорогом костюме. Человек, который не стал бы спрашивать разрешения, который просто взял бы то, что хотел. Господи, что со мной? Пробормотала, выезжая на подземную парковку офисного центра. Я опаздывала уже на 40 минут. Вересов меня убьет. Или отругает так, что я пожалею, что не умерла. Но почему-то даже эта мысль вызывала у меня странное волнение. Как будто какая-то часть меня жаждала его гнева, его строгости. Парковка была почти полностью забита. Черт, черт, черт. Я начала лавировать между рядами машин в поисках свободного места. Наконец, в дальнем углу я заметила просвет. Идеально. Я направила машину туда, одновременно доставая из сумки помаду, чтобы хоть немного привести себя в порядок перед выходом. И в этот момент в голове снова всплыла картинка из сна. Эльдар прижимает меня к капоту машины, задирает юбку. Скрежет металла и пронзительный вой сигнализации вырвали меня из грез. Я резко затормозила и в ужасе уставилась в зеркало заднего вида. Черный внедорожник, в который я только что врезалась, истерически мигал всеми огнями. «Нет, нет, только не это!» Выскочила из машины, чтобы оценить ущерб. Мой бампер оставил заметную вмятину на дверце внедорожника. И не просто внедорожника. Я узнала эту машину. Ее знали все. Это машина босса. Машина Вересова. «Черт возьми!» — прошептала, чувствуя, как земля уходит из-под ног. «Эй, девушка!» Ко мне уже бежал охранник парковки. «Что вы натворили?» Я стояла, парализованная ужасом, и смотрела на вмятину размером с кулак на идеально черной поверхности. Сигнализация продолжала вопить, оповещая, казалось, весь мир о моей катастрофе и скорейшей казни. «Это машина Вересова», — пробормотал подбежавший охранник. «Вы хоть понимаете, что сделали?» «О, да, я понимала. Я только что поставила жирную точку в своей карьере. Эльдар Викторович меня уволит. Нет, сначала он меня убьет, а потом уволит». И почему-то в этот момент я снова вспомнила свой сон. Как он наказывал меня за непослушание, заставляя умолять о прощении. Как его рука опускалась на мою обнаженную кожу, оставляя розовые следы. Почувствовала, как краснею. Господи, что со мной не так? Я только что помяла машину своего босса, а все, о чем я могу думать, — это извращенные фантазии. Я все улажу. Что именно? — переспросил охранник. Купите такой же новый? Позвоню Ильдару Викторовичу и все объясню. Ну, в конце концов, он не зверь, не сожрет меня. Да-да, еще как сожрет, и не подавится. Ну что за пессимистичные пошли охранники? Но мужчина лишь посмотрел на меня с жалостью, как смотрят на смертника перед казнью. «Удачи, девушка», — сказал он, отступая. «Она вам понадобится». Набрала номер Вересова, который был указан в моем телефоне как аварийный контакт для всех сотрудников отдела. Пока шли гудки, я пыталась придумать, что сказать, как объяснить, как извиниться. Но в голове была лишь пустота и отголоски того жаркого сна, который привел меня к этой катастрофе. «Вересов». После третьего гудка ответил низкий властный голос. «Ильдар Викторович», — начала я, чувствуя, как дрожат губы. «Это Белова. У меня проблема».